Львы и парусник. Плывут пароход и слип на рыбе парусники. Слип зонтик под мышкой держит. А знаете, говорит, я кашлять перестал. Что значит свежий воздух? Все хорошо. Только не нужно больше приключений. Едва он это сказал, вода забурлила, и всплывает перед ними большой страшный кальмар. 10 рук, хищный кривой клюв, глаза как 2 колеса. Рыба в сторону, кальмар за ней. «Умоляю вас, слезайте, — говорит рыба, — я нырять буду, а то он меня съест». «Куда же нам слезать? — говорит слив, — кругом вода». А кальмар подплыл поближе, воду струями пускает, хвостом по воде бьет, вот-вот на рыбу кинется. «Плохо дело, — говорит пароход, — была бы пушка или, в крайнем случае, складной нож». «Да, — говорит слив, — видно нам погибать». «Уф, как жарко! Раскрою-ка я зонт!» Раскрыл зонт, а кальмар никогда в жизни зонтов не видел. Глаза у него совсем круглые стали, клюв сам собой раскрылся. Набралась внутрь кальмара вода, и пошел он на дно от удивления. «Вот так раз!» — говорит слип. «Тонет! Может, помочь ему?» «Ничего с ним не будет!» — говорит пароход. «Опомнится!» Плывут они дальше. Видят впереди 3 черные точки. «Что бы это могло быть?» – спрашивает слип. «Камни, не камни, акулы, не акулы, львы». И верно. Плывут им навстречу 3 морских льва. Черные, блестящие, ласты как крылья, зубы острее гвоздей. Рыба от них, львы следом. Видит рыба, не уйти. «Как хотите», – говорит. «А я на этот раз обязательно нырну». Пароход говорит: «Одну минуту». Окружили львы рыбу со всех сторон. «Да, теперь не спастись», — говорит пароход. «Эти ведь животные умные, их зонтиком не обманешь». «А может, попробовать?» — спрашивает слив. «Или кыш им сказать. Кыш!» «Поздно», — говорит пароход. «Тут даже сила моя не поможет». «Так-так-так», — говорит слив. «А ведь это какие-то знакомые львы. Где я их видел? В зоопарке?» «Нет, не в зоопарке. В музее?» «Нет, не в музее. Вспомнил. Вы случайно в цирке на Фонтанке не работали?» «А как же», — отвечают львы, — «работали. 3 сезона. У вас хорошая память. Номер у нас был. Волшебный сундучок. Такой голубой, с ручками. Мы из него какие хочешь вещи доставали. Кому что надо из публики». «Все ясно», — говорит слип пароходу. «Помните Таврический сад? Прежде чем вы про утюг подумали, мне все коты да обезьяны в голову лезли». «Хороший был номер», — говорят львы. «Новому директору не понравился. Сундучок приказал выбросить, а нас в море выпустить. Мы вот что еще умели делать». Стали львы разные фокусы показывать. Один вперед кувыркается, второй назад. А третий зонтик у слипа взял и, стоя на хвосте вокруг рыбы, с зонтиком обошел. «Фу», — говорит рыба, — «и устала же я с вами. Голова кругом идет. Ну и пассажиры попались. Отпустите вы меня, умоляю». «Ладно, ныряй», — говорит пароход. «Нас теперь львы до берега довезут». Пересели они на морских львов и поплыли дальше. Приплыли к берегу, попрощались. Взяли со львов слово, что если они опять в цирке выступать будут, то непременно позовут. И пошли в город Ленинград. Идут, видят, стоит у дороги дом. Все окна и двери в доме настежь, вокруг дома капуста. Но это уже новая сказка.